перерыв на мороженое. Трое друзей снова отправились в город. Ранним утром Рокки-Бич был довольно пустынным, поэтому ребята с легкостью нашли свободное место в кафе Джованни. Полосатая маркиза цвета сливочного масла слегка колыхалась на теплом ветру. Примечание переводчика. Маркизы — это уличные тканевые навесы, защищающие от солнца и дождя летние веранды и террасы. «Чао, бомбини! Привет, дети! Что предложить дорогим гостям? Может, вафельки?» Боб высыпал монеты на стол. «Смотря на что хватит». «Несметными богатствами это не назовешь, но я готов сделать вам выгодное предложение. За эту сумму вы получите фирменный ледяной кубок Джованни с вишней, вафлями и взбитыми сливками». Юстус был в восторге. «Каждому из нас?» «Ну уж нет. Конечно, один на троих. Один десерт, три ложки». И Джованни позвал официанта. «Прего, иди сюда, субито». «Прего» в переводе с итальянского «пожалуйста», «субито» с итальянского «скорее». Чуть позже троица с удовольствием ковырялась в большой креманке с мороженым. Каникулы не могли начаться лучше. Внезапно с боковой улочки раздались громкие звуки. Боб удивленно огляделся. «Что это? Откуда взялась такая классная музыка?» Ответ не заставил себя долго ждать. Посреди рыночной площади возник ярко раскрашенный джип с открытым кузовом. В нем стояло несколько молодых людей, двигающихся в такт музыке. Джип остановился у фонтана. В нем весело плескалась вода, падавшая с бронзовой статуи Фреда Файермана, героя пожарного, который много лет назад спас город от разрушительного пожара. Молодежь стала выпрыгивать из кузова джипа и раздавать прохожим листовки. Девушка из джипа зашла в кафе «Мороженое», и у троих детективов в руках тоже оказались листовки. «Смотрите!» — восторженно воскликнул Питер. «Недалеко от Венес-Бич, прямо на пляже, открывается скейт-парк!» Юстус схватил последнюю вишенку из вазочки с мороженым. «Ну, это только для тебя, Питер. Я не умею кататься на скейтборде». Боб взял листовку из рук Питера и дочитал. «И в честь открытия состоится чемпионат. Вау! Можно выиграть $100 000 на благотворительность. Я бы хотел на это взглянуть». Питер хлопнул в ладоши. «Почему просто взглянуть? Мы примем в нем участие!» Известие об открытии нового скейт-парка быстро разошлось по Рокки-Бич, и вскоре около джипа, стоящего на рыночной площади, собралась толпа любопытных. Мужчина в зеркальных солнцезащитных очках крикнул. «Приходите сегодня днем в новый скейт-парк! Поверьте, там есть на что посмотреть! Вас ждут приятные сюрпризы! Все, что нужно крутым скейтерам для трюков! Рампы, рейлы, бордюры и множество препятствий!» Боб нахмурился. «Я не понял ни слова!» Питер засмеялся. «Это скейтерский сленг. Я объясню вам все прямо в парке. Вы же со мной?» Боб отложил в сторону ложку для мороженого. «Еще бы! Само собой, мы в этом участвуем. Мы еще и выиграем те $100 000 на благотворительность. Ведь никто не умеет кататься на скейтборде так хорошо, как ты, Питер». Три юных детектива не заметили, что рядом с ними за столиком, скрытым в тени маленькой пальмы, сидел мальчик постарше. Все это время он следил за их разговором. «Ну и дела! Три поросенка хотят выиграть чемпионат!» — злобно крикнул он им. «Смех да и только! Если кто и победит, то это буду я!» Теперь Юстус, Питер и Боб увидели, кто там сидел. Это был Скинни Норрис, их главный соперник. Он уже много раз мешал их расследованиям. «Посмотрите на себя в зеркало!» — продолжил Скинни. «Это ж надо было родиться с такими глупыми лицами! Лучше топайте на пляж играть в песочке! Скейтборд не для вас!» Питер раздраженно вытер рот салфеткой. «Только Норриса нам не хватало!» — тихо пробормотал он. «Хорошо, что скейтер из него так себе!» Он умеет лишь языком чесать. Скинни Норрис расслышал последнюю фразу. «Кто здесь только языком умеет чесать?» — сердито крикнул он. «Я с удовольствием посмотрю, кто сможет победить меня на трассе. Это будешь явно не ты, толстяк с веснушками. И уж точно не очковая змея. А шпала только и может, чтоб болтать. Как я уже сказал, я выиграю чемпионат. И угадайте, на какое благое дело я пожертвую эти $100 000. Юстус недовольно скрестил руки на груди и закатил глаза. «Видимо, на себя любимого», — раздраженно ответил он. «Эй, толстячок, да ты умеешь читать мысли?» «Точно! Все призовые деньги достанутся бедному мальчику из Рокки-Бич, тому, у кого никогда в жизни не было даже крошечного шанса проявить себя. Никто никогда в него не верил!» — Скини театрально вздохнул. «Как только я это произношу, на глаза наворачиваются слезы!» После этого он рассмеялся так громко, что чайка испуганно вспорхнула с навеса. Друзьям больше не хотелось его слушать, и они покинули кафе-мороженое. Джип все еще стоял на рыночной площади. Мужчина в солнцезащитных очках теперь бросал конфеты в толпу. «Не забывайте, ребята! Сегодня днем! Ни в коем случае не пропустите торжественное открытие скейт-парка, нового аттракциона на побережье Калифорнии!» Питер Шоу сразу забыл о встрече со Скини Норрисом. «Давайте, ребята, по коням! Если мы поторопимся, то будем там меньше, чем через час!» К счастью, ветер был попутным, и они без особых усилий поехали по прибрежной дороге. Иногда дорога шла параллельно морю, но в некоторых местах петляла между коттеджами. На середине пути трех юных детективов внезапно обогнал джип. Боб сразу узнал его. «Это же колымага того парня в солнцезащитных очках. Похоже, он владелец скейт-парка». Юстус вытер пот с лица. «Я тоже так думаю. И у него должно быть много денег, если он обещает такой большой выигрыш в чемпионате. Лучшей рекламы для открытия нового парка, безусловно, не придумаешь». Наконец они добрались до небольшого курортного городка. Дорога, окаймленная высокими пальмами, вела прямо к длинному песчаному пляжу. Отовсюду доносилась музыка, пахло пиццей, гамбургерами и хот-догами. Живот Юстуса начал урчать. «Может, нам стоило сначала подкрепиться у тети Матильды? Не могу думать ни о чем, кроме еды». Боб так и прыснул. «Мы только что съели громадную порцию фруктового мороженого. Да и вообще, человек может прожить без еды несколько недель». Юстаса это, судя по всему, не убедило. «Ты не понимаешь. У меня все иначе. Когда я ничего не ем, не могу ясно мыслить. А если я больше не могу мыслить ясно, значит, я уже так себе детектив. Если же я перестану быть хорошим детективом, я перестану раскрывать дела, и жизнь потеряет краски». Питер и Боб рассмеялись. Трое друзей проехали оставшиеся несколько метров до пляжа в отличном настроении.